которое сильно отличается от его пришествия судить мир. Оно совсем не относится к иудейскому народу, ни к миру, но исключительно к детям Божиим в этом веке, то есть к Церкви Божией. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава с 15 по 17 стих, описывает это пришествие Христа за Церковью. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Христа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это пришествие Христа за Церковью не упоминается в Ветхом Завете. Оно было предметом, который Бог специально открыл апостолу Павлу и который составляет часть божественного откровения относительно Церкви, которое получил апостол. Чтобы подчеркнуть, что пришествие Христа за Церковью было новым откровением, апостол Павел написал: «Ибо сие говорим вам Словом Господним». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих, и опять: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Бог должен был дать специальное откровение о этом пришествии за Церковью, потому что о этом Он еще не говорил. Он хранил молчание о этой истине вместе с другими отличительными истинами Церкви до тех пор, пока не начал творить Церковь. Тогда Он открыл полностью апостолу Павлу и другим апостолам свой особенный труд в этом веке. Послание к Римлянам, 14 глава, с 24 по 25 стих говорит об этом: «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере». Это пришествие Христа за Церковью, мы повторяем, было тайной, которую Бог открыл в этом веке. Это является ожиданием исключительно Церкви. Место Священного Писания, которое упоминает это, не говорит об Израиле или о мире, а только о Церкви. Одной из этих целей является завершить наше спасение через искупление наших тел. До этого момента тела этих членов Церкви, которые умерли, находятся в могилах тленными. Так говорит об этом первое послание к Коринфянам, 15 глава, 53 стих. И тела тех членов, которые живые, еще смертные, то есть подлежащие смерти. Но когда Господь Иисус призовет нас, чтобы встретиться с Ним на воздухе, каждый член Церкви облечется в вечное, нетленное, прославленное тело, подобное Его прославленному телу. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Филиппийцам 3 глава с 20 по 21 стих. Во время этого пришествия за Церковью Христос будет судить каждого члена для того, чтобы Он мог назначить каждому Его административное служение в Его Царстве. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого,